Глава 3. Грааль скверны. Три вещи насторожили ученика-чародея. Во-первых, глубокие отпечатки подков на лесной тропе, которые он почувствовал сквозь башмаки еще до того, как наклонился и нащупал их пальцами в темноте. Во-вторых, жутковатое гудение пчелы, почему-то оказавшейся ночью не в улье. И, наконец, слабый и приятный запах горелого. Мышонок бросился вперед, уверенно огибая деревья и перескакивая через скрюченные корни. Ему это удавалось благодаря хорошей памяти, а также тому, что он умел, как летучая мышь, улавливать отражение даже едва слышных звуков. Серые штаны в обтяжку, туника и развивающийся плащ со остроконечным клобуком делали этого хрупкого юнца, исхудавшего от вечного аскетизма, похожим на летящую тень. Возбуждение, которое после удачного завершения своих долгих поисков испытывал мышонок, с триумфом возвращаясь к своему учителю глава Суро, мгновенно улетучилось и уступило место страху. Неужто кто-то причинил зло великому чародею, его наставнику? Мой серый мышонок все еще на полпути между белой магией и черной. Так однажды сказал глава Суро. Нет, просто невозможно представить, чтобы этому человеку, кладезю мудрости и духовной мощи, кто-то мог причинить зло. Великий чародей! Мышелов с некоторой истеричностью настаивал на слове «великий», тогда как для всех вокруг глава Сро был рядовым кудесником, ничем не лучше какого-нибудь Мингола-некроманта с его пятнистой ясновидящей собакой или нищего фокусника-квармалийца. Великий чародей, равно как его жилище, был защищен сильным колдовством, преодолеть которое не под силу любому непосвященному. Даже сердце мышонка на секунду замерло. Даже владельцу этих лесов, герцогу Джанарлу, ненавидящему магию вообще и белую в особенности. Между тем запах горелого становился все сильнее, а низкий дом глава Саро был построен из смолистых пород дерева. Мышонок выбросил из головы даже девичье лицо. Лицо Еврианы, дочери герцога Джанарала, которая тайно училась у глава Саро, впитывая, если можно так выразиться, молоко белой магии бок о бок с мышонком. Молодые люди называли друг друга в разговорах между собой мышонком и мышкой. Но под туникой мышонок хранил зеленую перчатку, похищенную им у Еврианы перед выходом в дальнюю дорогу. Словно он был закованным в броню и вооруженным до зубов рыцарем, а не безоружным начинающим чародеем. Когда мышонок достиг поляны на вершине холма, у него перехватило дыхание, но вовсе не от усталости. День едва занимался, но мышонок смог различить истоптанный подковами сад с волшебными травами, опрокинутый соломенный улей и громадное пятно сажи на ровной поверхности гранитной глыбы, защищавшей утлое жилище волшебника. Но даже не будь этого неверного света, мышонок увидел бы обглоданные пламенем балки и опоры, среди которых кое-где еще тлели уголья, догорели зеленоватым огнем какие-то строптивые волшебные снадобья. Он почуял бы драгоценные ароматы тлеющих зелий и бальзамов, смешанные с до ужаса аппетитным кухонным чадом обгорелого мяса. Мышелов, на миг съежившись, всем телом рванулся к пепелищу, словно взявшая след гончая. Чародей лежал сразу же за искореженной дверью. Ему самому досталось не меньше, чем дому. Скелет обуглился, бесценные соки и нежные субстанции его организма, вскипев, разрушились навсегда. Или струею брызнули в небо, в ледяной ад, скрытый за луною. Отовсюду слышалось тихое печальное гудение, словно лишившиеся крова пчелы оплакивали своего хозяина. Воспоминания нахлынули на объятого ужасом мышонка. Эти сморщенные губы еще недавно выводили нежные песнопения, эти обугленные пальцы указывали на звезды или гладили какого-нибудь лесного зверька. Задрожав всем телом, мышонок достал из кожаного кошеля, висевшего у пояса, плоский зеленый камень, на одной стороне которого были вырезаны загадочные иероглифы, а на другой — членистое чудовище в прочном панцире. Что-то вроде громадного муравья, величественно ступавшего среди разбегавшихся человеческих фигурок. Этот камень и был целью поисков, который отправил его глава Сро. Ради этого камня мышонок переправлялся на плоту через озера Мольбы, пересекал подножие голодных гор прячась от набегов рыжебородых пиратов, надувал тупоголовых рыбаков, льстил и строил куры пожилой, скверно пахнувшей ведьме, ограбил святыню племени и скрылся от гончих, пущенных по его следу. Мышонок добыл зеленый камень, не пролив при этом ни капли крови. А это означало, что он перешел в следующий класс. Он хмуро посмотрел на древний камень и, совладав с дрожью, осторожно положил его на почерневшую ладонь своего учителя. Наклоняясь, мышонок вдруг обнаружил, что ступни его ног накалились, а башмаки начали тлеть по краям. Однако это не заставило его ускорить шаг, когда он двинулся прочь. Стало немного светлее. И мышонок уже мог различать такие мелочи, как небольшой муравейник у порога. Наставник изучал черных насекомых не менее внимательно, чем их родственниц пчел. В муравейнике глубоко отпечаталась подошва с полукружием гвоздиков. Однако какое-то движение там все же было. Приглядевшись, мышонок увидел крошечного обожженного муравья-воина, озабоченно тащившего куда-то песчинку. Он вспомнил изображенное на зеленом камне чудовище и пожал плечами. Мысль эта ни к чему не вела. Среди роя печальных гудящих пчел мышонок двинулся в ту сторону, где между деревьями был виден просвет. И вскоре уже стоял, опершись рукою о суковатый пень, у самого косогора. В лесистой долине внизу змеился молочный туман, повторявший извивы реки. Воздух казался тяжелым от рассеивающейся тьмы. Восходящее солнце окрасило правый край горизонта в красный цвет. Мышонок знал, что дальше находится снова лес, а за ним — бесконечные нивы и болота Лангмара, за которыми лежит сам древний центр мира — город Лангмар, которого мышонок никогда не видел, но сюзерен которого теоретически правил и в здешних местах. А совсем рядом, на красном фоне утреннего неба, вырисовывались иззубренные башни. Это была крепость герцога Джанарла. На похожем на маску лице мышонка появилось выражение настороженности. Он вспомнил об отпечатке подошвы с гвоздями, об истоптанной земле, о следах копыт, ведущих вниз по склону. Все указывало на то, что зверство учинил ненавидящий волшебников герцог Джанарл. Если бы не одно обстоятельство. Считая своего учителя непревзойденным чародеем, мышонок никак не мог взять в толк, как герцогу удалось свести на нет колдовство, достаточно сильное, чтобы оглушить самого крепкого лесоруба. Колдовство, много лет охранявшее жилище глава Саро. Мышонок наклонил голову и увидел на пружинистой траве зеленую перчатку. Он схватил ее, вытащил из-под туники другую, покрытую пятнами и кое-где выленившую от пота, и сравнил их. Перчатки были из одной пары. Мышонок оскалился и перевел взгляд на крепость вдали. Затем отковырнул от дерева, за которое держался большой кусок корявой коры, и по самое плечо запустил руку в открывавшееся дупло. Пока он медленно, напряженно и машинально проделывал все эти манипуляции, в голове у него всплыли слова, которые однажды произнес с улыбкой глава Сро, за трапезой, состоявшей из сваренной на воде овсянки. «Мышонок», — говорил маг, и на его короткой седой бороде плясали отцветы пламени. «Когда ты уставишься на что-нибудь и примешься раздувать ноздри, ты становишься слишком похож на кота, чтобы я мог поверить, что ты когда-нибудь станешь сторожевым псом истины. Ты довольно прилежный ученик, но втайне предпочитаешь волшебные палочки меч. Тебя гораздо сильнее искушают жаркие губы черной магии, чем тонкие целомудренные пальцы белой, даже несмотря на то, что последняя привлекла к себе хорошенькую мышку. Нет, не надо спорить. Тебя сильнее привлекают обманчивые извивы левого пути, чем примизна правого. Боюсь, что в конце концов ты из мышонка превратишься в мышелова. И не в белого, а серого. Впрочем, это все лучше, чем в черного. А теперь ступай. Вымой миски и подыши с часок на молоденькую травку от лихорадки. Сегодня ночью что-то прохладно. Да не забудь, поласкивая, поговорить с боярышником. Пришедшие на память слова стали тише, но еще звучали, когда мышонок извлек из дупла, покрывшийся зеленым мхом, кожаный пояс с болтающимися на нем заплесневелыми ножнами, из которых, в свою очередь, достал за обвитую кожаным ремешком рукоятку длинный и тонкий бронзовый меч, весь в налетах патины. Мышонок подставил зеленоватое лезвие с коричневыми кромками под красный луч восходящего солнца и широко раскрыл глаза с сузившимися зрачками. Далеко в долине послышался высокий и чистый звук рога, сзывавшего людей на охоту. Мышонок вскочил и побежал вниз по косогору, держась следов копыт. Он бежал широко, но немного скованно, словно пьяный, застегивая на ходу замшелый пояс с мечом. Черная четвероногая тень промелькнула через испещренную солнечными пятнами прогалину, подминая невысокие деревца своей мощной грудью и топча их узкими раздвоенными копытами. Позади слышались звуки рога и хриплые мужские голоса. Добежав до дальнего края прогалины, кабан обернулся. Он едва держался на ногах. Дыхание со свистом вырывалось у него из ноздрей. Тусклые глазки животного остановились на выскочившем из леса всаднике. Он повернулся к нему, и по какой-то причуде освещения шкура его сделалась совсем черной. И тут зверь бросился в атаку. Но прежде чем его страшные, загнутые кверху клыки встретились с живой плотью, копье с массивным наконечником ударилось ему в лопатку, согнулось, словно лук, и отскочило, разбрызгивая по траве кровь. На прогалине появились одетые в зеленые и коричневые егеря. Одни окружили упавшего кабана частоколом копий, другие поспешили к всаднику, одетому в богатый желто-коричневый наряд. Всадник рассмеялся, бросил одному из егерей копье с залитым кровью наконечником и взял у другого отделанную серебром кожаную флягу с вином. На прогалине появился второй всадник, и маленькие желтоватые глазки герцога, спрятанные под кустистыми бровями, потемнели. Он отхлебнул вина и утер губу рукавом. Егеря осторожно смыкали стену из копий вокруг кабана, который лежал неподвижно, чуть приподняв голову над землей, и лишь глазки его бегали из стороны в сторону, да светло-алая кровь толчками брызгала из лопатки. Стена копий уже готова была сомкнуться, но тут Джанарл дал знак егерям остановиться. «Евриана!» — хрипло обратился он к вновь прибывшей. «Тебе дважды предоставлялась возможность расправиться со зверем, но ты все увиливаешь. Твоя покойница-мать, будь она проклята, уже успела бы разрезать на мелкие кусочки и отведать сырое кабанье сердце!» Дочь с несчастным видом уставилась на отца. Одета она была так же, как и егеря, и сидела в седле по-мужски. На боку у нее болтался меч, в руке было зажато копье, и от этого она казалась совсем девчонкой, ускалицей и тонкорукой. «Тряпка ты! Заячья душонка, влюбленная в колдуна!» — продолжал Джанарл. «Твоя омерзительная мамаша встретила бы кабана, стоя на земле, и смеялась бы, если б его кровь брызнула ей в лицо. Послушай, этому кабану уже крышка. Поранить тебя он не может, закали его копьем немедленно! Я тебе приказываю!» Разорвав стену из копий, егеря расступились, давая девушке подойти к зверю. Они хихикали ей прямо в лицо, а герцог лишь одобрительно ухмылялся. Прикусив нижнюю губу, девушка колебалась. Со страхом и восторгом смотрела она на зверя, который все так же, чуть приподняв голову, уставился на нее. «Сади в него копье!» — повторил Джанарл и поспешно отхлебнул из фляги. «Давай, а не то я отстегаю тебя хлыстом прямо сейчас!» Девушка тронула каблуками бока лошади и, согнувшись и нацелив копье в кабана, легким галопом поскакала к нему. Однако в последний момент копье вильнуло и угодило острием в землю. Кабан не шелохнулся. Егеря сипло загоготали. Джанарл побагровел от гнева и неожиданно схватил дочь за руку. «Твоя окаянная мамаша перерезала мужчинам глотки, глазом не моргнув. Ты немедленно всадишь копье в эту тварь или попляшешь у меня снова, как прошлой ночью, когда я заставил тебя выдать заклятие колдуна и сказать, где отыскать его курятник!» Он нагнулся к ней и проговорил почти шепотом. «Знаешь, котеночек, я давно уже подозреваю, что твоя мать, при всей ее лютости, как и ты, была влюблена в колдуна. Правда, ее, наверное, приворожили, и что ты отродье этого сгоревшего чародея. Глаза девушки округлились, она попыталась вырваться, но отец притянул ее к себе. «Не бойся, котеночек. Дурь-то я из тебя вышибу, хоть так, хоть эдак. А для начала закали-ка этого кабанчика». Девушка словно окаменела. Ее белое лицо напоминало маску ужаса. Герцог замахнулся, однако ударить дочь не успел. В том месте прогалины, где кабан повернулся, чтобы ринуться в последнюю атаку, появился худощавый юноша, одетый во все серое. Словно человек, находившийся под действием какого-то зелья или впавший в транс, он шел прямо на Джанарла. Трое егерей, стоявшие рядом с герцогом, вытащили мечи и лениво двинулись ему навстречу. Лицо юноши было бледным и напряженным. На лбу, под чуть сдвинутым назад клобуком, виднелись капли пота. Не спуская глаз с герцога, он прищурился, как будто смотрел на слепящее солнце. Губы юноши широко раздвинулись, обнажив белые зубы. «Убийца Главосоро! Погубитель волшебников!» В ту же секунду бронзовый меч вылетел из замшелых ножен. Два егеря бросились к парню, один из них, увидев зеленоватый клинок, закричал: «Осторожно, яд!» Держа меч, словно это был молот, юноша обрушил на него страшный удар. Но егерь с легкостью его парировал, так что клинок просвистел у него над головой, а юноша потерял равновесие и чуть не упал. Шагнув вперед, егерь молниеносно ударил по клинку парня около рукояти, желая обезоружить его, и бой, еще не начавшись, казалось, уже завершился. Но не совсем. Туман внезапно исчез из глаз у юноши, он ощерился, как кот, с новой силой сжав в руке меч, сделал быстрый выпад, крутанул кистью, и меч вылетел у изумленного егеря из руки. Юноша сделал еще один выпад, целясь в сердце его сотоварища, и тому удалось уклониться от удара, только упав на спину. Джанарал напряженно привстал на стременах и пробормотал. Щенок показывает клыки. Но тут третий егерь, зайдя сзади, хватил юношу рукоятью меча по затылку. Тот выронил меч, покачнулся и стал оседать. Но первый егерь, схватив его за ворот туники, толкнул на своих товарищей. Решив позабавиться, те взяли его в толчки и принялись бить наотмашь по лицу и телу спрятанными в ножны кинжалами. А когда юноша рухнул на землю, продолжали пинать его ногами и терзать, словно свора собак. Джанарал сидел неподвижно и наблюдал за дочерью. Когда юноша появился на поляне, от герцога не ускользнул испуг девушки. Она явно знала парня. Теперь она сидела, подавшись вперед, губы ее подергивались. Дважды герцог хотел было заговорить с нею, но передумывал. Лошадь Иврианы неспокойно перебирала ногами и ржала. В конце концов девушка съежилась в седле, едва сдерживая рыдание. Джанарал удовлетворенно хмыкнул и приказал: «Но, пока хватит, тащите его сюда». Двое егерей подхватили едва живого парня, серая одежда которого была испещрена красными пятнами. «Ты трус», — проговорил Джанарал. «От этой забавы ты не умрешь. Ребята просто немного обработали тебя перед другой забавой. Но я забыл, что ты хитрый колдунишка, который бормочет свои заклинания и проклятия в темноте за спинами людей. Трусливый негодяй, который гладит всяких зверушек и вообще разводит в лесах сладенькие сантименты. Тьфу! Гадость! Меня тошнит от этого. А между тем ты пытаешься сбить с пути истинного мою дочь и... Да слушай же, колдунишка несчастный!» С этими словами герцог нагнулся и дернул за волосы болтающуюся голову юноши. Тот закатил глаза и судорожно дернулся. Егеря от неожиданности не сумели его удержать, и Джанарал чуть было не выпал из седла. Внезапно послышался громкий треск сучьев и топот копыт. Кто-то закричал: «Осторожней, хозяин! Убоги, да помогите кто-нибудь герцогу!» Поднявшийся на ноги раненый кабан летел к кучке людей во весь опор, целясь в лошадь Джанарла. Схватившись за оружие, егеря бросились в рассыпную. Лошадь Джанарла попятилась и чуть не выбросила из седла своего всадника. Кабан пролетел мимо, словно черная ночь в красных сполохах. Еще немного, и Джанарал рухнул бы ему на спину. Кабан резко развернулся и снова бросился в атаку. Три копья вонзились в землю рядом с ним. Джанарал попытался выпрямиться в седле, но зацепился ногой за стремя, и лошадь, дернув, повалила его. Кабан приближался, но тут раздался топот копыт. Мимо Джанарла пролетела лошадь, и направленное уверенную рукою копье глубоко вонзилось зверю в лопатку. Черный кабан дернулся, попытался ударить клыком по копью, завалился на бок и замер. Ивриана выпустила из рук древко копья. Ее пальцы дрожали крупной дрожью. Девушка тяжело осела в седле и другой рукой схватилась за луку. Джанарл поднялся на ноги, посмотрел на дочь, на кабана, затем обвел взглядом всю прогалину. Ученик глава Саро исчез. Север — в юг, а лево — вправо. Стань пустынью, дубрава, сон, повсюду ставь заставы. Помогайте, лес и травы. Опухшими губами мышонок бормотал заклинание. Казалось, он обращался к земле, на которой лежал. Сложив пальцы в каббалистический знак, он достал из крошечного мешочка щепоть зеленого порошка и бросил его в воздух движением кисти, которая заставила его поморщиться. Пес, от волка ты рожден. Враг бичу и сворки он. Чти единорога, конь. Он свободен, как огонь. Помогайте, ночь и сонь. Договорив заклинание, мышонок затих. Боль в истерзанном теле стала не такой мучительной. Он лежал и прислушивался к чуть различимым звукам погони. Прямо перед его лицом оказался пучок травы. Мышонок смотрел, как трудолюбивый муравей карабкается по стебельку, падает и снова лезет вверх. На какую-то секунду он почувствовал сродство между собой и крошечным насекомым. Потом вспомнил черного кабана, чья неожиданная атака дала ему возможность скрыться, и на миг почему-то связал его с муравьем. Ему пришли на память пираты, угрожавшие его жизни, когда он странствовал по западу. Однако их веселая жестокость в корне отличалась от намеренного зверства герцогских егерей, которое явно доставляло им удовольствие. Постепенно в мышонке стали закипать гнев и ненависть. Перед его мысленным взором предстали боги главы Саро, их обычно бесстрастные лица стали белыми и насмешливыми. Он слышал слова древних заклинаний, но теперь они наполнились новым смыслом. Вскоре видения смешались в круговерть ухмыляющихся рож и жестоких рук. Где-то в глубине бледное виноватое лицо девушки. Мечи, палки, бичи. Все кружится и кружится. А в центре, как ступица колеса, на котором людям ломают кости мощная фигура герцога. Разве могло справиться учение главы Саро с этим колесом? Оно покатилось и раздавило его. Чем была белая магия для Джарнала и его егерей? Ничего не стоящим пергаментом, который легко можно загадить. Втоптать волшебные камни в грязь. Превратить в кашу мудрейшие мысли своими железными мозгами. Но была и другая магия. Та, пользоваться которой запрещал глава Сро. Порой с улыбкой, но всегда твердо. Магия, о которой мышонок узнал лишь из недомолвок и предостережений. Магия, возникшая из смерти и ненависти, боли и гниения. Магия ядов и ночных вскриков, сочившаяся из черных межзвездных пространств, и, как правильно сказал сам Джанарл, бросавшая из темноты проклятие в спину людям. Мышелову казалось, что все приобретенные им прежде знания о крошечных существах, звездах, добром колдовстве и правилах обходительности природы — все это сгорело в каком-то внезапном огненном вихре. И черный пепел ожил, зашевелился, и из него потянулся сонм черных теней, похожих на те, что сгорели, но изуродованных, крадущихся, прячущихся, трусливо убегающих теней. Бессердечных, исполненных ненависти и ужаса, но красивых, словно черные пауки, раскачивающиеся в своих геометрически правильных тенетах. Протрубить над ними в охотничий рог? Напустить их на Джанарла? Глубоко в мозгу мышонка злобный голос зашептал. «Герцог должен умереть! Герцог должен умереть!» И мышонок понял, что будет всегда слышать этот голос, пока не сбудется то, чего он требует. Он с трудом поднялся на ноги, ощущая в сломанных ребрах пронизывающую боль и удивляясь, как ему удалось убежать так далеко. Стиснув зубы, он поплелся через поляну, А когда добрался до деревьев на другом краю, боль заставила его упасть на четвереньки. Он прополз еще немного и потерял сознание. К вечеру третьего после охоты дня Ивриана, выскользнув из своей комнаты в башне, велела глупо ухмыляющемуся конюху привести ее лошадь, и, миновав долину, перейдя через реку и взобравшись на противоположную сторону холма, оказалась у скалы, за которой когда-то был дом глава Саро. От представшего глазам девушки разора ее напряженное бледное лицо стало еще несчастнее. Спешившись, она подошла к пожарищу, трясясь при мысли о том, что наткнется на труп глава Саро. Но его нигде не было. Она обратила внимание, что пепел весь разворошен, словно кто-то искал в нем уцелевшие от огня предметы. Над пепелищем стояла тишина. Внимание девушки привлек холмик на краю поляны, и она подошла к нему. Это была свежая могила. Вместо надгробной плиты на ней лежал небольшой, плоский зеленоватый камень с вырезанными на нем странными изображениями и обрамленный серыми галышами. Внезапно донесшийся из леса шорох заставил Ивриану вздрогнуть. Она поняла, что очень напугана, но до сих пор из-за сильного горя не ощущала страха. Она посмотрела в сторону леса и вскрикнула. Из просвета между листьями на нее смотрело чье-то лицо. Дикое лицо, измазанное грязью и зеленью травы, в засохших кровоподтеках, с начавшейся пробиваться бородкой. И тут она узнала его. «Мышонок?» — неуверенно окликнула девушка. Голос, который ей ответил, она узнала с трудом. «Итак, ты вернулась, дабы насладиться разрушением, виною которому твое предательство?» «Нет, мышонок, да нет же!» — воскликнула Ивриана. «Я этого не хотела, можешь мне поверить!» «Ты лжешь. Это ведь люди твоего отца убили его и сожгли дом». «Но я не думала, что они осмелятся!» «Не думала, что осмелится. Словно это тебя извиняет. Ты так боишься своего отца, что готова выдать ему что угодно. Ты живешь одним страхом». «Не всегда, мышонок! В конце концов, я же убила кабана!» «Ты хуже. Ты убила зверя, посланного богами на погибель твоему отцу». «Но на самом деле я не убивала кабана. Я только хвасталась. Когда говорила об этом, думала, что тебе понравится моя смелость. Я не помню, как его убивала. Ум мой что-то затмило. Мне кажется, моя покойная мать вошла в меня и направила мою руку с копьем». «Ты бросаешься из одной лжи в другую. Я скажу точнее. Ты живешь только страхом, за исключением тех случаев, когда отец кнутом заставляет тебя быть смелой. Мне следовало подумать об этом раньше и предупредить глава Саро относительно тебя. Но я-то думал, что ты не такая». «Ты ведь звал меня мышкой», — чуть слышно проговорила девушка. «Да. Мы играли в мышей, забыв, что кошки существуют на самом деле. И вот когда меня не было, тебя простым кнутом запугали до того, что ты выдала глава Саро своему отцу». «Мышонок, не осуждай меня!» Ивриана уже плакала. «Я знаю, что в моей жизни не было ничего, кроме страха. С детских лет отец старался внушить мне, что жестокость и ненависть правят миром. Он истязал и мучил меня. Мне некуда было деться, пока я не встретила глава Саро и не узнала, что в мире есть законы сочувствия и любви, которым подчиняется даже смерть и кажущаяся ненависть. Но теперь глава Саро мертв, и я напугана и одинока еще больше, чем раньше. Мне нужна твоя помощь, мышонок. Ты учился у глава Саро, ты не забыл его уроки, помоги же мне!» Юноша язвительно рассмеялся. «Помочь? А потом ты меня предашь? Они будут бить меня плетью, а ты станешь любоваться? Я должен слушать твой сладкий лживый голосок, а тем временем егеря твоего отца окружат меня? Нет, у меня другие замыслы». «Замыслы?» — переспросила девушка. В ее голосе слышалась тревога. «Мышонок, пока ты здесь бродишь, твоя жизнь в опасности. Люди моего отца поклялись убить тебя, как только обнаружат. Поверь, я умру, если они тебя поймают. Уходи отсюда немедля. Только скажи прежде, что ты не питаешь ко мне ненависти». Юноша снова ехидно рассмеялся. «Ты недостойна моей ненависти», — прозвучали жгучие слова. «Я презираю тебя за твою трусость и слабость. Глава Сро слишком много говорил о любви. В мире существуют законы ненависти, которым подчиняется даже любовь. И теперь настало время заставить их поработать на меня. Не подходи. Я не собираюсь рассказывать тебе о своих замыслах и выдавать норы, в которых я прячусь. Но одно я тебе скажу. Слушай меня внимательно. Через неделю начнутся мучения твоего отца. Мучения моего отца? Мышонок, послушай. Я хочу расспросить тебя об учении Глава Сиро. Я хочу расспросить тебя о самом Глава Сиро. Отец намекнул, что он знал мою мать и что она, возможно, родила меня от него. На сей раз последовало молчание. И только потом язвительный смех зазвучал с удвоенной силой. «Прекрасно! Чудесно!» Я с радостью думаю, что седобородый старик взял кое-что от жизни, прежде чем стал таким мудрым-мудрым. Очень хочется верить, что он и впрямь завалил в каком-нибудь уголке твою мать. Тогда было бы понятно все его благородство. Там, где есть столько любви к любому существу, прежде должны быть похоть и грех. Его белая магия была рождена этой встречей. И всей злобой твоей матери. Точно! Грех и белая магия рука об руку. И боги никогда не лгут. И в результате дочь Глава Сиро обрекает своего истинного отца на смерть в дыму и копоти. Лицо исчезло. Осталась лишь черная дыра в обрамлении листьев. Девушка бросилась в лес, зовя мышонка, пытаясь бежать на звук удаляющегося смеха. Но вскоре смех замер. Стоя в какой-то сумрачной лощине, Ивриана думала, как злобно звучал смех ученика-чародея, как будто он смеялся над смертью всей любви, или даже над тем, что она так и не родилась. Паника охватила девушку, и она бросилась назад. Колючие кусты цеплялись за ее одежду, и ветви царапали ей лицо, пока она не добралась до поляны и не поскакала галопом сквозь сгущающиеся сумерки, преследуемая тысячу страхов и чувствуя боль в сердце от того, что нет больше на земле человека, который не испытывал бы к ней ненависти и презрения. Когда Ивриана подскакала к крепости, ей показалось, что та нависла над нею, словно какое-то жуткое чудовище с иззубренным хребтом. А когда она проезжала через большие ворота, ей почудилось, что чудовище навсегда проглотило ее. На седьмой день, вечером, сидя в просторной зале, где был накрыт обед и раздавались гул голосов и звяканье серебряной посуды, Джанарал внезапно тихо вскрикнул и прижал руку к сердцу. «Ничего». Через несколько секунд успокоил он сидящего рядом у скалицы вооруженосца. «Налей-ка мне вина. Выпью, оно и полегчает». Однако герцог оставался бледным и, явно чувствуя себя не в своей тарелке, почти не ел мяса, поданного большими дымящимися ломтями. Взгляд его, перебегая по лицам сотрапезников, наконец остановился на дочери. «Перестань так угрюмо пялиться на меня!» — воскликнул он. «Можно подумать, что ты отравила мне вино и теперь ждешь, пока я пойду зелеными пятнами. Или красными с черной каемочкой». Взрыв хохота, казалось, порадовал герцога. Он оторвал крылышко курицы и жадно впился в него зубами. Однако тут же снова вскрикнул, уже громче, чем в первый раз, качаясь, встал, судорожно прижал руку к груди и опрокинулся на стол, рыча и корчась от боли. «У герцога удар!» — сообщил ускалицый оруженосец, с важным видом наклонившись над хозяином, хотя это и так было ясно. «Отнесите его в постель и расстегните кто-нибудь герцогу ворот, ему не хватает воздуха!» Над столом пролетел шепоток. Когда двери покоев герцога распахнулись, в столовую ворвался холодный воздух, от которого пламя факелов замигало и поголубело, а в залу вползли тени. Внезапно один из факелов вспыхнул яркой звездой и осветил лицо девушки. Ивриана увидела, что люди стали отодвигаться от нее, бросая подозрительные взгляды и что-то бормоча, как будто шутка герцога была недалека от истины. Она продолжала сидеть, потупя взор. Через несколько минут к ней подошел человек и объявил, что герцог зовет ее к себе. Ивриана встала и молча пошла за ним. Исказившееся от боли лицо герцога было серым, но он держал себя в руках, и только его пальцы с каждым вдохом судорожно сжимались на краю кровати, так что костяшки становились белыми. Он сидел, обложенный подушками и плотно завернутый в меховой плащ. Вокруг постели стояли жаровни на высоких треножниках, но герцога, несмотря на это, бил озноб. «Пойди сюда, дочь», — велел он тихим, усталым голосом, со свистом вырывавшимся из горла вместе с дыханием. «Ты знаешь, что произошло. Сердце у меня горит, словно под ним разожгли костер, а тело будто сковано льдом. В суставах такая боль, точно в каждую кость воткнули по игле. Это работа колдуна. Работа колдуна. Тут сомнений быть не может, — подтвердил Джискрал, узколицый оруженосец, стоявший подле кровати. И нет нужды гадать, что это за колдун. Говорят, он бродит по окрестным лесам и ведет беседы с... кое-кем, — добавил он пристально и подозрительно, глядя на Эвриану. Волна боли захлестнула герцога. «Нужно было прибить звереныша на месте», — прохрипел он и взглянул на Эвриану. «Послушай, дочь, тебя видели в лесу недалеко от места, где был убит старый колдун. Люди считают, что ты разговаривала с этим молокососом». Облизнув губы, Эвриана попыталась что-то сказать, но лишь отрицательно покачала головой. Она ощущала на себе испытующий взгляд отца. Внезапно он поднял руку и схватил девушку за волосы. «Я уверен, что ты с ним в сговоре!» Его шепот прорезал тишину, как ржавый нож. «Ты помогла ему напустить на меня порчу. Признавайся! Признавайся немедленно!» Герцог сунул дочь щекой в ближайшую жаровню, так что у девушки задымились волосы, и ее «нет» прозвучало дрожащим воплем. Жаровня покачнулась, но Джискрал поправил ее. Сквозь крик Эврианы послышался рык герцога. «Твоя мать однажды держала в руке горячие уголья, чтобы доказать свою невиновность!» Призрачное голубое пламя побежало по волосам Эврианы. Герцог оттолкнул ее от жаровни и упал на подушки. «Уберите ее отсюда!» В конце концов, с усилием, едва слышно прошептал он. «Она трусиха и не осмелится причинить вред даже мне. А ты, Джискрал, пошли побольше людей на лесную охоту. Они должны отыскать его логовище до рассвета. Или мое сердце разорвется, пока я терплю эту боль!» Джискрал грубо подтолкнул Эвриану к двери. Она съежилась и, едва сдерживая слезы, выскользнула из комнаты. Ее щека горела от боли. Она не заметила странной задумчивой улыбки, с которой наблюдал за ней узколицый оруженосец. Эвриана стояла в своей комнате подле узкого окошка и наблюдала за снающими туда и сюда кучками всадников, факелы которых мерцали, как блуждающие огоньки в лесу. В замке царило таинственное оживление. Ожили, казалось, даже его камни, чтобы разделить страдания хозяина. Эвриану неудержимо тянуло к одному месту, находящемуся где-то там, в темноте. Она снова и снова вспоминала, как однажды Главас Ро показал ей маленькую пещеру на круче холма и сказал, что когда-то там совершались запретные колдовские обряды. Наконец ее тревога и стремление убежать в ночь сделались нестерпимыми. Не зажигая огня, девушка оделась и приоткрыла дверь спальни. В коридоре, похоже, никого не было. Вжимаясь в стены, она добралась до лестницы и побежала вниз по взгорбленным каменным ступеням. Чьи-то шаги заставили ее спрятаться в нишу. Мимо, с угрюмыми лицами в спальню герцога прошли два егеря. Они были все в пыли и после долгой езды двигались неуверенно. «Такой-то тьме его не найти», — пробормотал один из них. «Это все равно, что охотиться в погребе на муравьев». Второй кивнул. «А колдуны умеют переставлять ориентиры и скручивать в кольцо лесные тропинки, так что погоня ходит по кругу». Как только они прошли, Эвриана бросилась в большую залу, темную и пустую, а из нее в кухню с высокими кирпичными печами и сверкающими в полумраке громадными медными котлами. Во дворе повсюду горели факелы и царило оживление. Конюхи приводили свежих лошадей и уводили уставших, однако Эвриана надеялась, что благодаря охотничьему костюму ее никто не узнает. Держась в тени, она стала пробираться к конюшням. Когда девушка вошла в стойло, ее лошадь тревожно заржала, но Эвриана тихим шепотом успокоила ее. Через несколько минут она уже вела оседланную лошадь к полям позади замка. Всадников вокруг видно не было, а девушка, вскочив в седло, понеслась в сторону леса. В душе у нее бушевало смятение. Почему ей достало смелости зайти так далеко, она могла объяснить себе только волшебным и неумолимым притяжением заветного места в ночи — пещеры, относительно которой ее предостерегал Главас Ро. Углубившись в лес, Ивриана внезапно осознала, что отдается на милость тьмы и навсегда оставляет мрачный замок и его обитателей. За густой листвой звезд почти не было видно. Она опустила поводья, надеясь, что лошадь сама привезет ее куда нужно, и не ошиблась. Через полчаса перед нею открылась неглубокая ложбина, по которой можно было доехать до пещеры. И тут ее лошадь впервые забеспокоилась. Она начала то и дело артачиться и всхрапывать от страха, не желая бежать по ложбине. Вскоре она сменила рысь на шаг, а еще через несколько минут остановилась, как вкопанная. Прижав уши, животное дрожало всем телом. Ивриана спешилась и пошла дальше. В лесу стояла торжественная тишина, как будто все животные, птицы и даже насекомые покинули его. Тьма впереди была почти осязаемой. Казалось, протяни руку и наткнешься на стену из черных кирпичей. И тут Ивриана различила зеленоватый свет. Слабый, едва заметный, как при рождении утренней зари. Постепенно он стал ярче и начал мерцать, поскольку завеса листьев перед ним становилась все реже. Внезапно девушка обнаружила, что смотрит прямо на источник света. Широкие, коптящие языки пламени, которая не плясала, как обычно, а странно корчилась. Если бы зеленый ил сделался огнем, он выглядел бы точно так же. Пламя горело у входа в неглубокую пещеру. Вскоре рядом с пламенем Ивриана увидела лицо ученика Главоса Ро, и в тот же миг ее пронзил ужас и сочувствие. Лицо юноши казалось нечеловеческим. Зеленая маска страдания без каких-либо признаков жизни. Впалые щеки, дико горящие глаза, бледная кожа вся в капельках ледяного пота, выступившего от неимоверного внутреннего напряжения. На лице было написано страдание и вместе с тем воля. Воля повелевать извивающимися тенями, толпившимися вокруг зеленого пламени и таившимися в них силами ненависти. Через определенные промежутки времени губы юноши приходили в движение, руки поднимались в одних и тех же жестах. Ивриане почудилось, что она слышит бархатистый голос Главоса Ро, который повторяет слова, сказанные им когда-то мышонку и ей. «Никто не может пользоваться черной магией без того, чтобы не истерзать свою душу и не запятнать ее сделкой. Никто не может заставить другого страдать, не страдая сам. Никто не может с помощью чар и заклинаний наслать на человека смерть и не оказаться при этом на краю смертной пропасти и не уронить в нее хотя бы несколько капель собственной крови. Силы, пробуждаемые черной магией, похожи на обоюдоострые отравленные мечи, рукояти которых утыканы жалами скорпионов. Только могучий человек с задубевшими ладонями, в котором прочно обосновались ненависть и злоба, может держать их в руках. Да и то недолго. В лице мышонка Ивриана увидела подтверждение этих слов. Шаг за шагом она стала приближаться к нему, не в силах более управлять своим телом, как это бывает в кошмарном сне. Она начала ощущать присутствие теней, словно прокладывала себе путь сквозь сотканную ими паутину. Девушка так близко подошла к мышонку, что могла дотронуться до него рукой. Но он не замечал ее, как будто его дух носился где-то среди звезд в стремлении обхватить собою мрак. Под ногой Иврианы хрустнула ветка, и мышонок вскочил с устрашающей быстротой, высвобождая энергию каждого напряженного мускула. Выхватив меч, он бросился на пришелицу. И лишь когда зеленое лезвие уже было на расстоянии ладони от горла девушки, молодой человек с трудом задержал его полет. Оскалившись, он свирепо смотрел на нее. Хотя удар и не был нанесен, мышонок, казалось, с трудом узнал девушку. В этот миг на Ивриану налетел порыв ветра из пещеры. Странного ветра, в котором кружились тени. Быстро перебегая по сучьям, зеленое пламя стало меньше, почти погасло. Потом ветер стих, и все окружила липкая темнота, на смену которой уже шел тусклый серый свет, возвещавший о приходе зари. Пламя из зеленого стало желтым. Ученик-чародея покачнулся, и меч выпал у него из руки. «Зачем ты пришла сюда?» — заплетающимся языком спросил он. Девушка увидела, что лицо его исхудало от голода и ненависти. А на одежду легли следы многих ночей, проведенных под открытым небом в лесу. И тут она вдруг поняла, что знает, как ответить на его вопрос. «Ах, мышонок», — прошептала она, — «давай уйдем отсюда. Здесь вокруг один ужас». Он снова покачнулся, и она поддержала его. «Возьми меня с собой», — добавила она. Нахмурившись, он смотрел ей прямо в глаза. «Выходит, ты не испытываешь ко мне ненависти за то, что я сделал с твоим отцом? И за то, как я поступил с заветами главы Саро?» — озадаченно спросил мышонок. «Ты не боишься меня?» «Я всего боюсь», — прижавшись к нему, прошептала девушка. «И тебя. Даже очень. Но от этого страха можно отвыкнуть. О, мышонок, ты заберешь меня отсюда? В Лангмар или даже на край земли?» Он обхватил ее за плечи и медленно произнес: «Я давно мечтаю об этом. Но ты...» «Ученик главы Саро!» Вдруг загремел резкий торжествующий голос. «Именем герцога Джанарла ты арестован за то, что наслал на него порчу!» Из кустов выскочили четверо егерей с мечами наголо. За ними Джискрал. Мышонок бросился к ним навстречу. На сей раз они быстро обнаружили, что имеют дело не со слепшим от ярости юнцом, а с холодным и расчетливым фехтовальщиком. Его старый клинок был словно заколдованным. Точным выпадом мышонок распорол руку первого нападавшего, неожиданным поворотом кисти обезоружил второго и стал хладнокровно отражать удары остальных, медленно отступая назад. Но тут набежали другие егеря и окружили сражающихся. Продолжая неистово отвечать ударом на удар, мышонок все же уступил натиску превосходящих сил и упал на землю. Схватив его за руки, егеря подняли юношу на ноги. Из раны на щеке у него струилась кровь, но он высоко держал свою лохматую, как у зверя, голову. Налитыми кровью глазами он искал Ивриану. «Мне следовало бы догадаться», — спокойно проговорил он, «что, предав главу Саро, ты не остановишься, пока не предашь и меня. Ты справилась отлично, любезнейшая. Надеюсь, моя смерть доставит тебе удовольствие». Джискрал расхохотался. Слова мышонка бичом ударили Евриану. Она была не в силах встретиться с ним взглядом. Но тут за спиной у Джискрала она заметила всадника и, вглядевшись, узнала в нем своего отца. Он сидел в седле, скрючившись от боли, лицо его походило на смертную маску. Казалось чудом, что ему удается не упасть с лошади. «Скорее, Джискрал!» — прошипел он. Но ускалится оруженосец уже что-то вынюхивал у входа в пещеру, словно хорошо натасканный хорек. Издав удовлетворенный возглас, он поднял маленькую фигурку, лежавшую на доске над огнем, и тут же затоптал костер. Фигурку он держал бережно, словно она была сделана из паутины. Когда он проходил мимо, Евриана разглядела у него в руках глиняную куклу, очень толстую, одетую в коричневые и желтые листья и карикатурно похожую на ее отца. В нескольких местах из нее торчали длинные костяные иглы. «Вот она, хозяин!» — подняв куклу, проговорил Джискрал. Но герцог лишь повторил: «Скорее!» Оруженосец начал вытаскивать самую длинную иглу, торчащую в груди куклы. Герцог охнул от боли и воскликнул: «Не забудь бальзам!» Вытащив зубами пробку из пузатой склянки, Джискрал облил куклу тягучей жидкостью, и герцог немного перевел дух. Тогда Джискрал принялся одну за одной вытаскивать иглы, и всякий раз герцог начинал дышать чаще и прикладывал руку то к плечу, то к бедру, как будто иглы выходили из его тела. Когда все было кончено, он обвис в седле и долго сидел, не произнося ни звука. Когда же он, наконец, поднял голову, все увидели, как удивительно преобразился их хозяин. Лицо порозовело, вызванные болью морщины исчезли, голос стал громким и звучным. «Отведите пленника в замок! Там он будет ждать нашего суда!» — воскликнул он. «И пусть судьба его будет предостережением всем, кто захочет заниматься колдовством на наших землях! Джискрал, ты доказал свою преданность!» Взгляд герцога упал на Ивриану. «А ты слишком долго играла в ворожею, дочь. Я сам займусь твоим воспитанием. Для начала ты будешь присутствовать при наказании этого мерзкого колдунишки». «Да ведь это для нее награда, герцог!» — воскликнул мышонок, Его посадили в седло и связали ноги под брюхом у лошади. «Убери с моих глаз свою дочь, эту гнусную шпионку, и не позволяй ей видеть мои мучения». «Эй, там! Заткните-ка ему рот!» — велел герцог. «А ты, Вриана, поедешь сразу за ним, это приказ!» В разгорающемся свете дня небольшая кавалькада медленно двинулась к замку. Ивриане привели ее лошадь, и девушка, сломленная горем и поражением, заняла свое место, как ей велел отец. Ивриане казалось, что перед нею развернулась вся ее жизнь, прошлое, настоящее и будущее, которое состояло из страха, одиночества и боли. Воспоминания о матери, умершей, когда она была совсем маленькой, до сих пор заставляли биться сердце Ивриана чаще. Это была отважная, красивая женщина, всегда с бичом в руке, которую побаивался даже отец. Ивриана вспомнила, что когда слуга принес весть о том, что мать упала с лошади и сломала шею, ее единственным чувством был страх. А вдруг ей солгали? Вдруг это очередная уловка матери, чтобы усыпить ее бдительность? И вскоре последует какое-то новое наказание. А после смерти матери она не видела от отца ничего, кроме извращенной жестокости. Возможно, из-за огорчения, что у него родилась дочь, а не сын, герцог обращался с нею как с трусливым мальчиком, а не как с девочкой, и всячески поощрял самых подлых из своих слуг к тому, чтобы они третировали ее, от горничных, которые изображали привидения у ее постели, до кухонных девок, которые клали ей в молоко лягушек и жгучую крапиву в салат. Порой уже ей казалось, что злостью по поводу рождения дочери в полной мере объяснить жестокость отца нельзя, что он отыгрывается на ней за страх, который испытывал перед покойной женой, до сих пор оказывающей влияние на его поступки. Герцог так и не женился вторично и даже не держал любовниц, по крайней мере, в открытую. А вдруг то, что он сказал насчет ее матери и глава Саро, правда? Но нет, это дикие выдумки, порожденные его злобой. А может, как он сам порою ей признавался, герцог хотел вырастить дочь по образу и подобию ее жестокой и кровожадной матери, пытаясь воссоздать свою ненавидимую и вместе с тем обожаемую жену в личности дочери, и находя противоестественное удовольствие в преодолении неподатливого материала, с которым работал, и в нелепости всей затеи. И вот Ивриана нашла спасение у главы Саро. Когда она, скитаясь в одиночестве по лесам, впервые наткнулась на этого седобородого старика, он лечил олененку сломанную ногу и сразу тихим голосом стал рассказывать ей о доброте и братстве между всеми живыми существами, людьми и животными. И она изо дня в день стала приходить к нему, чтобы услышать истину, о которой сама смутно догадывалась, чтобы спрятаться за его неизменной добротой и чтобы поддержать робкую дружбу с его маленьким, но сметливым учеником. Но теперь глава Саро погиб, а мышонок вступил на паучью дорогу. Змеиный путь, кошачью тропу, как старый чародей называл порой эту гибельную магию. Девушка подняла глаза и увидела мышонка. Со связанными за спиной руками, согнувшись, он ехал впереди чуть сбоку от нее. Она почувствовала угрызение совести, потому что была виновной в поимке мышонка. Но еще сильнее была боль из-за утраченной возможности. Впереди ехал человек, который мог спасти Ивриану, вырвать ее из этой жизни, и этот человек был обречен. Тропа сузилась, и девушка оказалась рядом с мышонком. Торопливо стыдясь самой себя, она проговорила: «Если я могу сделать что-то, чтобы ты простил меня». Юноша бросил на нее снизу вверх острый, одобрительный и, на удивление, живой взгляд. «Вероятно, можешь». Тихо, чтобы не услышал ехавший впереди егерь, прошептал он: «Ты прекрасно понимаешь, что твой отец замучит меня до смерти. Ты будешь при этом присутствовать. Сделай вот что. Ни на секунду не спускай с меня глаз. Сядь рядом с отцом. Положи ладонь ему на руку и поцелуй его. Главное, не показывай, что тебе страшно или противно. Будь словно мраморная статуя. И просиди так до конца. Да, и еще одно. Надень, если удастся, платье матери или какую-нибудь другую ее вещь». Мышонок слабо улыбнулся. «Сделай так, и я хоть немного утешусь, видя, как ты дрожишь. Дрожишь, дрожишь!» «Эй, хватит там бормотать всякие заклятия!» — закричал внезапно егерь и дернул лошадь мышонка за повод. Ивриана пошатнулась, как будто ее ударили по лицу. Ей казалось, что она так несчастна, что дальше некуда. Однако слова мышонка довели ее до последней черты. В этот миг кавалькада выехала из леса, и вдали появился замок. Черное зазубренное пятно на фоне восходящего солнца. Никогда еще замок не казался девушке столь чудовищным. Его высокие ворота были для Иврианы железными челюстями смерти. Спускаясь в находящуюся глубоко в подземелье камеру пыток, Джанарал испытывал ликование, какое всегда охватывало его, когда он со своими егерями затравливал зверя. Однако захлестнувшая его волна радости была покрыта пеной страха. Он чувствовал себя как изголодавшийся человек, приглашенный на роскошный ужин, но предупрежденный прорицателем, что явства могут быть отравлены. Герцога преследовало воспоминание об искаженном испугом лице егеря, раненого в руку, позеленевшим мечом юного колдуна. Джанарал встретился взглядом с учеником главы Саро, чье полуобнаженное тело уже было растянуто на дыбе. К пытке, правда, еще не приступали, и его страх усилился. Глаза мышонка были такие испытующие, такие холодные и грозные, так явно чувствовалось в них колдовское могущество. Герцог сердито оборвал поток этих мыслей и в душе сказал себе, что немного боли, и взгляд этих глаз станет затравленным, испуганным. Он подумал, что до сих пор не пришел в себя после вчерашних ужасов, когда его чуть было не вколотили в гроб с помощью мерзкого колдовства. Но в глубине сердца он знал, что страх всегда жил в нем. Страх, что однажды кто-то или что-то окажется сильнее его и заставит его страдать, как он сам заставлял страдать других. Страх перед мертвыми, которых он погубил и перед которыми теперь бессилен. Страх перед своей покойной женой, которая была сильнее и бессердечнее, чем он, и унижала его тысячу способами, о чем помнил он один. Но герцог знал и другое. Скоро сюда придет и его дочь, и он сможет переложить свой страх на нее, заставить ее бояться и тем самым вернуть себе мужество, как он уже делал бесчетное число раз. Поэтому Джанарал уверенно занял свое место и велел приступать к пыткам. Когда большое колесо заскрипело и кожаные браслеты на руках и ногах немного натянулись, мышонок почувствовал, как его захлестывает волна беспомощности и паника. Она сконцентрировалась в его суставах, этих глубоко спрятанных сочленениях, обычно не подвергающихся опасности. Боли пока не было. Просто его тело немного напряглось, словно он зевнул и потянулся. Прямо перед собой он видел низкий потолок. Неверное пламя факелов освещало швы между камнями и пыльную паутину. У своих ног мышонок видел верхнюю часть колеса и две большие руки, которые легко и очень медленно проворачивали его, делая остановки в 20 ударов сердца. Повернув голову на бок и скосив глаза, он видел внушительную фигуру герцога. Не такую толстую, какой была кукла, но достаточно массивную, который сидел в резном деревянном кресле, а за его спиной стояли два вооруженных воина. Унизанные сверкающими перстнями смуглые пальцы герцога крепко сжимали подлокотники кресла. Ноги его твердо упирались в пол, лицо выражало упрямство, и только в его глазах проскальзывала не то тревога, не то чувство беззащитности. Они бегали из стороны в сторону, суетливо и непрестанно, словно подвешенные на шарнирах глазки куклы. «Моя дочь должна быть здесь», — глухо и отрывисто проговорил герцог. «Поторопите ее. Нечего ей там копаться». Один из стражников немедленно вышел. И тут появилась боль. Она вспыхивала то в предплечье, то в спине, то в колене. Усилием воли мышонок сделал бесстрастное лицо. Он сосредоточил все свое внимание на окружавших его физиономиях. Подробно рассматривал их, словно перед ним была картина, отмечая блики света на щеках и глазах, созерцая колеблющиеся в свете факелов тени на низких стенах. И вскоре эти низкие стены стали медленно таять, и перед мышонком открылись невиданные им доселе просторы. Словно расстояния вовсе перестали существовать. Он увидел громадные леса, залитые светом янтарные пустыни и бирюзовые моря. Увидел озеро чудовищ, город упырей, великолепный Лангмар, землю восьми городов, горы пляшущих троллей, сказочные стылые пустоши и там спешащего куда-то рыжеволосого и высокого юнца с открытым лицом, которого он приметил когда-то среди пиратов и с которым потом разговаривал. Увидел чужие места и чужих людей, но так ясно, словно перед ним была гравюра, сделанная художником-миниатюристом. Боль вернулась внезапно и сделалась ощутимее. Коварная длинная игла зашевелилась у него внутри. Сильные пальцы поползли по рукам и ногам к позвоночнику, словно пытаясь раздвинуть бедра. Мышонок отчаянно напряг все свои мускулы. И тут послышался голос герцога. «Не так быстро. Погодите немного». Мышонку показалось, что он уловил в голосе герцога панику. Несмотря на острую боль, он повернул голову и посмотрел на беспокойные глаза Джанарла. Они продолжали бегать туда и сюда, словно крошечные маятники. Внезапно, словно время перестало существовать, мышонок увидел сцену, происходившую в этом подземелье когда-то раньше. Герцог также сидел в своем кресле, глазки у него бегали, как и сейчас, но выглядел он моложе, и на лице его была нескрываемая паника и ужас. Рядом с ним сидела вызывающе красивая женщина в темно-красном платье с низким вырезом и вставками из желтого шелка. На месте мышонка, на дыбе, лежала здоровая и привлекательная, но жалобно стонущая девушка, которую женщина в красном невозмутимо и подробно расспрашивала относительно любовных свиданий с герцогом и попытки отравить ее, супругу герцога. Зазвучали шаги, и сцена исчезла. Как будто в воду с отражающимся в ней пейзажем бросили камень. Прошлое уступило место настоящему. Послышался чей-то голос. «Твоя дочь, о герцог!» Мышонок собрал в кулак все свое мужество. Только сейчас, несмотря даже на боль, он понял, как боится этой встречи. С горькой уверенностью он осознал, что Евриана не выполнит его просьбу. Она не злая. Он знал это. И не хотела его предать, но была начисто лишена мужества. Она начнет хныкать, своими страданиями лишит его остатков самообладания и развеет по ветру его последний невероятный замысел. Послышались легкие шаги. Шаги Еврианы. Звучали они с несвойственной им размеренностью. Повернуть голову так, чтобы увидеть дверь, означало для мышонка новую боль. Но он пошел на это и стал ждать, когда девушка вступит в полосу красноватого света факелов. И тут он увидел ее глаза. Они были широко раскрыты и пристально смотрели прямо на него. И не убегали в сторону. Лицо девушки было бледным, но совершенно спокойным. Мышонок увидел, что она одета в темно-красное платье с низким вырезом и вставками из желтого шелка. Душа мышонка возликовала. Евриана все-таки выполнила его просьбу. Однажды глава СРО сказал, жертва может перекинуть боль на своего мучителя, если того удастся обманом заставить открыть канал для ненависти. И теперь такой канал был открыт и вел к самой сути Джанарла. Мышонок жадно вперил взгляд в немигающие глаза Еврианы, словно это были заводи черной магии, мерцавшие в холодном свете луны. Он знал, эти глаза вберут в себя то, что он им пошлет. Мышонок смотрел, как девушка села подле герцога, как тот искоса взглянул на дочь и подскочил, как будто увидел привидение. Однако Евриана, не глядя на отца, сжала пальцами его запястье, и он, дрожа, рухнул в свое кресло. «Продолжайте!» — велел герцог палачам, и мышонок по его голосу понял, что паника Джанарла вот-вот прорвется наружу. Колесо повернулось еще немного. Мышонок услышал свой жалобный стон. Но теперь в нем самом пробудилось нечто, что было выше боли и не имело отношения к стону. Он почувствовал, что между его глазами и глазами Еврианы пролегла связующая нить. Канал со стенами из камня, по которому силы человеческого духа и даже другие, более могущественные силы могут нестись, словно сокрушительный горящий поток. И между тем Евриана не отводила взгляда. Когда он застонал, на ее лице не дрогнул ни один мускул, и только глаза стали темнее, и сама она побледнела. Мышонок почувствовал, как преобразуются ощущения в его теле, Из кипящих пучин боли на поверхность стала всплывать ненависть. Он толкнул ее вдоль по каналу с каменными стенами и увидел, что она достигла Эврианы. Лицо девушки стало еще сильнее походить на смертную маску. Пальцы сжались еще крепче на руке отца, который уже не мог побороть бившие его дрожи. Колесо повернулось еще немного. Откуда-то издалека мышонок услышал ровный, душераздирающий стон. Но теперь часть его существа находилась за пределами подземелья. Высоко, в леденящей пустоте над миром. Он увидел под собою ночную панораму лесистых холмов и долин. На вершине одного из холмов сгрудились крошечные каменные башенки. И словно наделенный волшебным ястребиным зрением, мышонок, глядя сквозь крыши и стены этих башенок, увидел в самом низу мрачную комнату, в которой, съежившись, копошились крохотные человечки. Кое-кто из них что-то делал с механизмом, причинявшим боль существу, похожему на белого, корчащегося муравья. И боль этого существа, слабые крики которого едва проникали в сознание мышонка, на этой высоте странно влияла на него. Внутренние силы росли, а с глаз как бы спала пелена, скрывавшая до этих пор всю черноту Вселенной. Мышонок услышал вокруг громкий шепот. В бесплодной черноте раздавалось биение каменных крыл. Стальные лучи звезд, словно ножи, без боли врезались в его мозг. Он почувствовал, как мрачный смерч зла стаи мчащихся черных тигров обрушился на него из вышины. Но юноша знал, что способен повелевать ими. Он подождал, пока смерч прокатится по телу, и затем швырнул его в две точки мрака, горевшие в маленькой комнатке, в широко раскрытые глаза Эврианы, дочери герцога Джанарла. Он увидел, как черная сердцевина вихря чернильным пятном расползается по лицу девушки, вливается в ее руки, окрашивает пальцы. Он увидел, как они судорожно сжались на руке отца. Увидел, как она протягивает к герцогу руку и полуоткрытыми губами прикасается к его щеке. И тогда, в тот миг, когда пламя факелов сделалось голубым и затрепетало в порыве самого настоящего ветра, обрушившегося на старые камни подземелья, в миг, когда палачи и стражи побросали свои инструменты и оружие, в неизгладимый миг ненависти, которая нашла, наконец, выход, в миг свершившегося отмщения, мышонок увидел, как сильное квадратное лицо герцога Джанарла исказилось от невыразимого ужаса. Черты его сморщились, словно невидимые руки выжали его как тряпку, и тут же обвисли. Это было поражение. Это была смерть. Нить, которая поддерживала мышонка, лопнула. Душа его камнем рухнула в подземелье. Он почувствовал нестерпимую боль. Но она предвещала не смерть, а жизнь. Над собой он снова увидел низкий каменный потолок. Руки на колесе были белые и тонкие. И тут он понял. Ему больно от того, что дыба больше уже не растягивает его члены. Очень медленно Эвриана отстегнула кожаные браслеты на руках и ногах юноши. Так же медленно она помогла ему встать на пол, изо всех сил поддерживая его. И они поковыляли через комнату, откуда все уже давно убежали, охваченные ужасом. За исключением человека, в драгоценных каменьях, съежившегося в резном кресле. Они немного постояли у кресла. Мышонок разглядывал мертвеца холодным, сытым и безразличным взглядом кота. А затем они двинулись прочь. Эвриана и серый мышонок двинулись по опустошенным паникой коридорам прямо в ночную тьму.